Глава вторая. Мы мало разговаривали во время 50-километровой дороги в Нью-Йорк. Сцена между Нормой и Грейс оставила у всех неприятный осадок. Когда мы добрались до театра Кембридж, где давали Федру, Грейс молча вышла из машины и побежала в подъезд. Элейн и я вышли следом за ней, чтобы показаться членом администрации нашего факультета, если таковые там окажутся. А Норма припарковала машину возле Эмбер-клуба через дорогу. Я отдала бы свой зуб мудрости, чтобы посмотреть на автора любовных писем, Грейс, заявила Элейн. Как ты считаешь, есть ли у нас шанс его увидеть? Ни малейшего, если это зависит от Грейс. В этот момент Элейн вцепилась мне в руку и округлившимися от страха глазами посмотрела куда-то поверх моего плеча. «Моя дорогая, мы погорели!» — трагически прошептала она. «Пенелопа и Хаднат, и Небо, и еще Мерсия Пэриш, и Большой Уэппл с ними. Весь факультет изволил прибыть». Я повернулась и увидела деканшу женского факультета и ее супруга, которые пробирались сквозь густую толпу опаздывающих. За ними шел Гарольд Эппл, наш холостяк, декан мужского факультета. А Мерсия Пэриш — самая молодая и любимая преподавательница Венварта. Момент был крайне неприятный. Скрыться было невозможно, разве что войти в театр. Но я отдала билет Грейс. Нам оставалось только притвориться, будто мы намереваемся пойти на спектакль. Вся четверка надвигалась на нас. Первой шла Пенелопа, высокая и нескладная, в платье из бархата цвета красного вина. Она не была уродливой, но надменное лицо и прилизанные седые волосы делали ее в наших глазах подобием медузы Горгоны. «Ну, девушки, вижу, вы добрались благополучно», — проговорила она своим неприятным, хорошо поставленным голосом. «А где Норма и Грейс?» Способности деканши помнить имена буквально всех девушек факультета было что-то устрашающее. Я довольно путанно объяснила, что мы как раз их ждем. Она кивнула и вошла в театр. За ней доктор Хаднат, на физиономии которого играла напряженная улыбка, словно он понимал, что должен нас знать, но не имел понятия, кто мы такие. Большой Эппл, как все мы его прозвали, его отец был поверенным в семейство Хау и моей семьи в Нью-Хэмптоне, пробормотал, что его родной город неплохо представлен. А Мерсия Пэриш состроила хитроватую гримаску, как будто призналась нам по секрету, что приехала лицезреть мрачные картины Федры больше из чувства долга, нежели в предвкушении удовольствия. Как только этот квартет скрылся в здании театра, мы с Элейн переглянулись. «Ты права», — заметила я, — «мы погорели. Теперь в антрактах они будут нас искать». Так как я самая старшая из вас, меня обвинят в дурном влиянии на младших. О, Господи! У меня есть одна идея. Лицо Элейн прояснилось, и я увидела, как она бросилась к театральной кассе и вступила в долгий разговор с кассиром в окошечке. Откуда-то вынырнула Грейс и торопливо сообщила, что ее приятель скоро присоединится к ней в театре. Теперь в ней еще сильнее чувствовалось нетерпеливое ожидание, и в то же время было ясно, что ей хотелось от нас отделаться. Тут пробежала Элейн и с торжеством объявила. «Этот кассир — настоящий ангел. Он назвал мне точное время каждого антракта, так что нам только надо будет в это время прибегать из Эмбер-клуба и незаметно смешиваться с толпой. Хаднаты не заподозрят обмана, потому что у них места на балконе». «Хаднаты!» Грейс, до этого момента не обращавшая на Элейн ни малейшего внимания, вдруг повернулась к ней, и ее густо напомаженный рот округлился. «Ты хочешь сказать, что Пенелопа Хаднат здесь, в театре?» «Я знала, конечно, что он...» Она замолчала, не закончив фразы, и в ее глазах появилось странное выражение. Затем она пробормотала, что не станет ждать своего приятеля у входа, и скрылась в театре, где уже погас свет. Лен посмотрела ей вслед и многозначительно постучала себя пальцем по лбу. «Совершенно ненормальная! Пошли, дорогая, нам пора чего-нибудь выпить!» Наверное, у меня был очень виноватый вид, потому что именно так я себя и чувствовала. Я вышла следом за ней из вестибюля и поспешила через улицу к веселой красно-белой вывеске «Эмбер-клуба». Официант проводил нас к большому украшенному цветами столу рядом с танцплощадкой. Стив Картерис всегда умел без особого труда заполучить самое лучшее место и обеспечить самое лучшее обслуживание. А в этот вечер он превзошел самого себя. Бутылки шампанского, несомненно, самых лучших сортов, красовались в серебряных ведерках со льдом. Экзотическое разнообразие специально приготовленных блюд составляло красивый узор вокруг именинного торта с 21 свечкой в центре. В мягком, приглушенном свете поблескивала танцплощадка, словно ее специально натирали под личным наблюдением Стива, приглашая к танцам. А когда поднялся, приветствуя нас, сам Стив, в безукоризненно сидящем на нем клубном пиджаке, было трудно поверить, что он такой же, как и мы все, студент последнего курса Вентворта. И атлетическая фигура Стива, и его мужественный профиль обладали одной особенностью. Он всегда и везде был к месту. Возможно, сказывалось происхождение, ибо он принадлежал к старинному роду Юга. А его отец, губернатор Картерис, как уверяли, вскоре должен был оказаться в Белом доме. «Я оставил для тебя почетное место», — сказал он мне с присущей южанам манерой растягивать слова. Когда он выдвинул для меня стул справа от себя, я со злорадством посмотрела на Норму. Однако она, похоже, была довольна своим местом между капитаном футбольной команды Вентворта и президентом драматического объединения. Элейн уселась возле молчаливого, солидного Николаса Дода, носившего очки с двойными линзами. Он жил в одной комнате со Стивом и был из тех немногих студентов Вентворта, которые предпочитали Элейн ее блестящей сестре. Пока официанты наполняли наши тарелки и бокалы, я объяснила Стиву, почему не пришла Грейс. «Очень жаль», — равнодушно бросил Стив. «Я хотел устроить сегодня нечто вроде примирения или восстановления добрых отношений с семейством Хау. Но с искалеченным коленом бедняги Джерри...» Он замолчал, его темные глаза вдруг стали серьезными. «Грейс не выдумала это свидание в театре как предлог, чтобы не приходить сюда». «Боже упаси, нет!» — воскликнула я и рассказала ему все захватывающие подробности, начиная с получения письма спецдоставкой и того, как в последний момент моя соседка изменила планы. Сообщила ему и о том, что во время антрактов нам придется появляться в театре напротив. На некоторое время ему пришлось заняться обязанностями хозяина, но мы снова вернулись к этой теме, когда вышли из-за стола, чтобы потанцевать. «А я предвидел, что Грейс не придет», — заговорил он, легко ведя меня по площадке. «Она считает меня недостойным сукиным сыном». Теперь его голос звучал не так беспечно, как обычно. «Я часто думал, объяснила ли она тебе, почему у нас с Хау прерваны дипломатические отношения. Я, конечно, знала, что дружба Грейс со Стивом оборвалась». Знала также и то, что Стив и Джерри, которых до этого называли попугаями-неразлучниками, не живут больше в одной комнате. Но никто не объяснил мне, в чем тут дело, да я и не стремилась узнать. Меня это не трогало. Мне и сейчас не хотелось слушать его объяснения. Я боялась, что придется принять чью-то сторону. «Грейс меня не одобряет, понимаешь?» — начал Стив. Я тут же прервала его. «Стив, дорогой, разве может она тебя одобрять? У тебя самая дурная репутация в колледже. Я тоже считаю...» «Не говори так, если это сказано не просто в защиту подруги». Он сжал мою руку, и я, наконец, полностью отдалась ритму танца. В обществе Стива я всегда чувствовала себя веселой и счастливой. Если бы я не была столь упорно влюблена в Джерри Хау, то без стеснения растолкала бы всех поклонниц Стива и попыталась его очаровать. Ну, а так мы были добрыми друзьями, и танцевать с ним было истинное наслаждение. Когда оркестр смолк, я сунула в руку Стива крошечную зажигалку с эмалью, купленную ко дню его рождения. Она вроде понравилась ему. Затем огни приглушили, осталось только одно подсвеченное янтарное пятно. Начиналось шоу, и мы присоединились к остальным.